Глава 34. Эффект домино. Как и каждое утро, пока я кормил Блонди, я взял планшет, чтобы проверить почту. Мой взгляд упал на имя Рафаэллы, близкого друга и бывшего мэра маленького городка в провинции Навара. Заинтригованный, я открыл письмо и увидел длинное сообщение. Я довольно бегло его просмотрел, а потом перешел к другим письмам, пришедшим накануне. Вернув Блонди в ее клетку, я, как обычно, занялся терапией, но слова Рафаэлы настойчивым эхом отдавались у меня в голове, поэтому я решил перечитать, что она мне написала. Она поведала, что с детства любит ежей, но никогда об этом никому не рассказывала, потому что окружающие не разделяли ее интереса. Потом она узнала про наш центр и поняла, что не одна. Это придало ей смелости делом выразить свою любовь. Сначала ежам, а затем, когда появилась возможность, слепой девочке, которой она, будучи мэром, помогала. Рафаэлла чувствовала, что эта маленькая девочка, которую она назвала Люси, стала для нее тем же, что была для меня Нина. Встречей, которая меняет всю жизнь и придает ей смысл. Теперь Рафаэлла помогает всем нуждающимся, будь то ребенок или осиротевший ежик. Я часто задавался вопросом, почему люди следят за нами в социальных сетях, что побуждает их распространять информацию дальше и помогать тем, кто слабее, ставя их на первое место. И в конце концов я нашел ответ, который, хотя и не является общепризнанным, определенно совпадает с тем, что я вижу в своей повседневной жизни. Двигатель всего — сострадание. И чем оно сильнее и чище, тем больше передается другим. Страсть и сострадание возрождают дремлющие в глубине сердца чувства даже у тех, кто изначально хотел просто посмотреть. Именно в этот момент мы набираемся смелости, преодолеваем лень и смутное чувство беспомощности, которое пронизывает всю нашу жизнь, и ставим себя на кон. Добро порождает добро, и оно распространяется во всех направлениях, как эффект домино. Поэтому после операции по спасению дельфина мы уже участвуем в строительстве первой больницы для бездомных собак в Иране по просьбе Мамеда, секретаря консула. Но это уже совсем другая история. Столь же важно налаживать контакты с другими ассоциациями, которые помогают тем, кому меньше повезло. Сражаться в одиночку труднее, а сотрудничество чаще приводит к выдающимся результатам. Неважно, говорите ли вы на разных языках, живете ли в отдаленных уголках планеты и сильно ли у вас различаются культуры, именно наши различия помогают находить новые варианты решения. Когда вы работаете на общее благо, например, спасаете истерзанную природу, которой, к сожалению, становится все хуже с каждым днем, разделение и противостояние в одиночку бесполезны. Необходимо объединение, потому что только вместе мы способны свернуть горы. В одиночку и с места не сдвинуться, а объединившись, можно изменить мир. Объединение приносит и личную отдачу, внутреннее обогащение, которое невозможно получить, если оставаться замкнутым и нелюдимым, и, образно выражаясь, не покидать своего дома. Настал час основать нашу жизнь на таких ценностях, как солидарность, дружба и уважение ко всему, что нас окружает, не только к другим людям, но и к животным, от самых больших до самых маленьких, а также к окружающей среде, в которой мы живем. Пора заканчивать с нашим потребительским образом жизни, если мы не хотим, чтобы наша планета превратилась в безжизненную пустыню. Для этого, однако, необходимо, чтобы каждый из нас вышел за рамки своей привычной жизни в стремлении иметь более широкое, осмелюсь сказать, космическое видение. Хорошо ли, плохо ли, но все взаимосвязано, и если при помощи сети солидарности можно достичь невообразимых результатов, то в равной степени верно и то, что катастрофические события, вызванные прямо или косвенно одним человеком, влияют не только на место, в котором они проявляются, но в конечном счете на всю планету, то есть на всех нас. К такому мышлению еще надо привыкнуть. смотреть на мир одновременно и умом, и сердцем, замечать сюжет и отдавать должное каждой отдельно взятой ниточке, связывающей всех нас. Я часто думаю о местах, где животных заставляют работать ради развлечения людей. Даже если нигде не говорится о плохом обращении, это не значит, что у них хорошая жизнь. Скажем, дельфинарий. Бассейны там небольшие, социальных взаимодействий не так много, а животным требуются долгие тренировки, чтобы они не скучали и не толстели из-за ограниченного пространства для передвижения. Кроме того, в неволе продолжительность жизни дельфина намного короче, чем в естественной среде обитания. Мы с Кристиной подумывали о том, чтобы навестить Касю на острове Киш, но потом пришли к выводу, что наш приезд внесет определенный денежный вклад в дельфинарий, а нам этого не хотелось. В итоге мы не поехали, решив, что каждый должен заниматься своим делом. Этот период, столь болезненно отмеченный пандемией, научил нас тому, что не обязательно выходить из дома и потреблять, чтобы чувствовать себя живым, активным и полезным. Даже запершись в четырех стенах, на этот раз в прямом, а не в переносном смысле, можно видеть на тысячи километров за пределы горизонта. Можно общаться с людьми, которые отличаются от нас только на первый взгляд, спасать жизни и обогащаться новыми чувствами и отношениями. Не выспавшиеся, морально и физически истощенные, но довольные. Никакой аперитив или новое платье не заставят вас испытать это чувство. Пока я писал эту главу, моя любимица Блонди меня покинула. Я знал, что ее болезнь будет только прогрессировать, ее смерть была неизбежной, но мне все равно очень больно. Блонди нужна была помощь, и мы любили и баловали ее, как могли. Многие посчитали бы ее маленьким и незначительным существом, но для нас она всегда была важной и достойной заботы. Прощай, Блонди. Ты навсегда останешься в моем сердце.